Песня называется «Inkheat of Kenicht». Белозуба улыбнулась Сандра. Это песня из нашего нового альбома. Она пока еще только начинает набирать популярность, но я думаю, что как раз подойдет для нашего шоу. Песня романтичная и очень цепляющая за сердце. Первая песня называется «Onkhe Try, Seven Years». Люда, ты поняла, что тебе нужно катать? Обеспокоенно спросил товарищ Сплит. Эта девушка будет кататься под нашу песню? С любопытством спросила Сандра. А она знает, что катать? Певица в это время с интересом посмотрела на Арину, словно оценивая ее, и, похоже, результатом осмотра оказалась довольна. Арина тоже без зазрения совести осмотрела Сандру. У нее была очень офигенная прическа. И Арина вдруг подумала, что не прочь заиметь себе такую же, причем на ней она смотрелась бы очень выигрышно, так как волосы у Люськи были от роду волнистые, как будто завитые. Девчонки в школе говорили, что эта модная западная прическа называется «Аврора». Люська, похоже, раньше делала ее, но потом просто постригла волосы чуть не под горшок. «Нет проблем, я знаю, что нужно катать», — уверенно ответила Арина на вопрос товарища Сплита и еще раз посмотрела на Сандру. Определенно эта девушка была ей знакома. Господи, ну как она не догадалась. Это же та самая Сандра Лауэр, в будущем звезда диско-музыки, которая будет популярна в конце 80-х, начале 90-х. Маман в своем времени часто ее включала и танцевала под томные ритмы, колдуя над котелками на кухне. А сейчас Люда будет кататься под эту музыку, которая еще не популярна. Кому скажи, не поверит. Потом товарищ Навак ушел с певицей и музыкантами объяснять им, как и что будет происходить, а товарищ Сплит позвал Арину с собой. «Сейчас я тебе дам платье», — улыбнувшись, — сказал он. «Мы готовили его специально примерно для такого случая. И вот, как видим, пригодилось. Интересно, что там за платье?» Глава 12. Яркое открытие чемпионата. Рядом с кабинетом товарища Навака находилась комната, в которой хранился разнообразный реквизит для девушек из группы поддержки местной хоккейной команды, так называемых черлидеров. На плечиках в шкафу висела самая разнообразная одежда. Это были короткие пышные юбки и майки без рукавов, окрашенные в бело-сине-красные цвета государственного флага Югославии. На верхней полке лежали бейсболки, большие шляпы-цилиндры таких же цветов и светлые парики. В отдельном шкафу висела совсем другая одежда. Здесь были платья, юбки и другие вещи для более артистичных программ поддержки. На каждом платье висят таблички с именами девушек, которым они принадлежат. Это все куплено на государственные деньги, поэтому находится здесь, пояснил товарищ Навак. Руководство ледовой арены само следит за реквизитом, ремонтирует его, стирает и чистит по мере необходимости. В этом же шкафу, наряду с обычной одеждой, на плечиках, в мешке висело чудесное бордовое платье с короткими рукавами, небольшим вырезом и косой бахромчатой юбкой. С правой стороны юбка доставала до колена, а с левой была только до середины бедра. По низу юбки словно шли обрывки ткани, но они были так мастерски оформлены, что при движении должны были казаться языками пламени. Платье было очень красивое и, как Арина сказала бы, породистое. Единственное, она боялась, что это уже ношенная вещь, такую надевать было бы как-то стрёмно для нее. Товарищ Навак с возмущением опроверг ее предположение. Это платье от Dior, новейшее. С возмущением сказал товарищ Навак, я сам привез его из Милана, с показа мод. Оно куплено на деньги, заработанные нашим клубом. Это платье как раз предназначено для подобных, значимых для клуба случаев. Так что, Люда, забирай его, дари людям радости, пользуйся. Сейчас переоденься и подходи на арену. Скоро начнется шоу. Арина с удивлением посмотрела на мужчину. Такой щедрости она не ожидала. Это платье, как минимум, стоило 2000 долларов. В раздевалке пока еще было немноголюдно, так как соревнования не начались, и Арина спокойно примерила платье. Как и ожидалось, оно сидело великолепно. Странно, но сложилось такое впечатление, что оно сшито прямо по ее фигуре. На самом деле здесь, конечно же, ничего странного не было. Люськино тело обладало идеальными модельными пропорциями, а брендовые вещи как раз и шились по ним. Вещи от кутюр должны всегда идеально подходить ей, словно были созданы специально под ее параметры. Платье обладало определенным драматическим подтекстом, читаемым сразу. В таком куда-нибудь бы в крутой театр или оперу на Жизель, Тоску или на ту же самую Кармен, в миланскую Ла Скалу, в венскую или в парижскую Гранд-Оперу. смотреть и наслаждаться драматической классикой при свете старинных свечных канделябров, в компании молодого человека во фраке и манишке, слушать Пласида Доминго и Монсеррат Кабалье, вытирая вензельным платочком слезу в особо драматических поворотах сюжета. А еще в платье был определенный испанский оттенок. Вот для кумпарситы оно подошло бы идеально. Блин, а что если? Но нет, быстрая мысль пришла и ушла. Платье не было соревновательным. Будешь в таком прыгать и исполнять элементы, легкая ткань распустится прямо на твоих глазах. А вот для показательного номера самое то. Можно изобразить нечто этакое печальное. Арина надела платье, колготки, коньки, взбила свои черные волосы, нарисовала на глазах длинные стрелки, подвела губы только что купленной помадой и прошла по служебному коридору в направлении ледовой арены. В служебном коридоре уже стояло порядочно народа, и Арина с удивлением увидела Левковцева и Шеховцова, которые с еще большим удивлением уставились ее. Естественно, они поразились и ее облику, и преображению. Только что была смешливая советская спортсменка-комсомолка, и вот уже перед вами стоит драматичная дива, которая может завоевывать мужские сердца, несмотря на свой зеленый возраст. «Люда, тебя совсем не узнать», — удивленно сказал Шеховцов. «Нарядили тебя прилично, фирма. Что катать будешь? Ну какую-то абстрактную лирику, наверное», — немного смущенно ответила Арина. «Побольше игры лицом, потрясание воздуха руками, и все будет хорошо». В это время подошел товарищ Новак и тоже сильно удивился, увидев Арину. В его глазах появилась уверенность, что он не прогадал, позвав эту девушку для исполнения показательного номера. «Людмила, вы восхитительны», — с некоторой официальностью сказал товарищ Новак. «В общем, план такой, вы уже примерно знаете, что будет, но я еще раз скажу вам. Пойдемте на арену». Люди, стоявшие в служебном коридоре, расступились, и процессия из Арины и трех мужчин прошла, раздвинув тяжелые занавески, на арену. Со вчерашнего дня на ней произошли большие изменения. Ширма, стоявшая за противоположным, правым коротким борту, была удалена, и сейчас четко стало видно нарядную сцену, с никелированными стойками микрофонов, двумя клавишными инструментами и ударной установки. На сцене стояли четыре мощных динамика, наверху множество прожекторов для сценического света. Здесь было все по-взрослому. На арене раздавался низкий гул человеческих голосов. На удивление Арины, все трибуны были заполнены. Осталась только небольшая площадь над судейским сектором, в несколько десятков мест, предназначенная для официальных лиц и спортсменов с тренерами, которые захотят присутствовать на соревнованиях. Арина внимательно осмотрела трибуны, чтобы прикинуть приблизительный состав зрителей, и ничего определенного не увидела. Как и всегда, здесь были мужчины и женщины, подростки и дети, представители пожилого поколения. А еще, как она заметила, среди них было много людей, которые что-то ели. Люди сидели на аренах и постоянно что-то поглощали. «А теперь смотри, как все будет проходить», — сказал товарищ Новак, обращаясь к Арине. «Сейчас госпожа Сандра начнет петь первую композицию, и сразу же появится команда синхронистов. Они исполнят свой номер, пока зрители будут аплодировать, они покинут лед, а ты в это время стоишь здесь и ждешь своей очереди на выход. Как только последняя девушка-синхронистка покинет лед, начнется твой номер. Но пока музыка не начнет звучать, на лед не выходи». «Я так и сделаю», — согласилась Арина. «Без музыки что я там буду делать? Лучше на пару секунд задержать выезд, чем кататься без музыки и катать непонятно что». «Ну вот и хорошо. Я так и знал, что ты понятливая девушка», — похвалил товарищ Новак и оглянулся, словно в поисках кого-то. «А где эти синхронистки-то?» — с удивлением спросила Арина. «Они давно здесь», — ответил товарищ Новак. «Уже провели тренировку, еще 2 часа назад. Сейчас пошли посидеть в актовом зале, отдохнуть, но уже должны прийти». И точно, не успел он докончить последнюю фразу, как раздался многочисленный стук коньков в чехлах по бетонному полу. Из служебного коридора одна за другой вышли 10 синхронисток. Они были одеты в очень красивые черные костюмы. Костюмы походили на тренировочные, только полностью облегали юные тела. По черной ткани, переплетаясь много раз, снизу вверх шли красные полосы, похожие на языки пламени. Они словно охватывали тела девушек и стремились вверх. Прически у девчонок были, естественно, одинаковы. Волосы просто завязаны в пучки на макушке. И также одинаково они были накрашены. Из-за этого абсолютно все девушки казались сестрами-близняшками. Но для синхронного катания это был скорее плюс, чем минус. Девушки столпились у короткого борта, и Арина пока отошла в сторону, чтобы не мешаться. Левковцев был с ней. «Прыгать что-нибудь будешь?» – спросил тренер. «Одинарный аксель прыгну», – ответила Арина. «И вращение исполню в сидячем положении. Платье это обычное, без спортивных трусов, так что рисковать не стоит. Просто покатаюсь красиво, поторгую лицом, спирали поделаю. И на бауэр, гидроблит, кораблик, еще что-нибудь типа этого, не сильно энергозатратное. В общем, как-то так, в это время свет стал понемногу гаснуть, словно съедаемый тьмой, и сразу же по арене забегали многочисленные разноцветные следы от нескольких вращающихся цветных шаров под потолком. Цвета были очень красивые и очень профессионально поставленные. Сцена с музыкальными инструментами при этом была ярко освещена несколькими цветными прожекторами, мигающими в непонятном порядке. Трибуны заволновались и начали аплодировать. Арина смотрела на сцену и увидела, что первым появился барабанщик. Господи, неужели они здесь будут исполнять живую музыку? Так и было. Барабанщик шел и держал руки над собой, мерно стукая одной барабанной палочкой о другую и приплясывая. Потом сел за ударную установку и начал размеренно отбивать простой такт. На трибунах засвистели и начали аплодировать, стараясь держать такой же ритм. Барабанщик бил ногой по педали бочки и иногда касался палочкой тарелок. Выходило очень красиво. Из колонок доносились мощные басовые удары, перемежаемые нежным переливчатым цоканьем на высоких частотах. Потом вышли два парня. Один тот, который был в синем плаще, а другой в кожаной куртке. У того, что в плаще, была в руках бас-гитара. Он подключил ее к усилителю, поставил ногу на колонку и начал неторопливо играть ритм. И это уже была музыка. Колонки очень мощно заиграли ритмичную басовую партию. Второй мужчина в это время подошел к синтезатору с надписью «Роланд» и начал играть довольно известную мелодию, которую Арина, кажется, слышала в нескольких сборниках и по радио. Зрительный зал уже в этот момент ревел от восторга, хлопал в ладоши и стучал ногами. Такое ощущение, словно это действо происходило накануне какого-то рок-концерта. Председатель Федерации фигурного катания СССР, товарищ Шеховцов, смотрел на это представление и был сильно удивлен. Ну разве в СССР возможно такое? Такой сплав шоу, спорта и ледового театра? Только скажи на заседании комитета по физкультуре и спорту, как это все зажигательно и как увлекательно, как к этому тепло относятся зрители, и что нужно бы устроить нечто подобное и у нас. Партбилет на стол, конечно, не положишь, но пару ласковых слов товарищ Грамов может сказать. Например, о том, что в нашем государстве не нужны никакие буржуазные шоу со скачущими марионетками капитализма, и что нашим людям нужен только спорт и спортивные достижения, которые ведут к победе коммунизма. Хотя, Шеховцов был достаточно современным человеком и понимал, что нашествие нового и современного было неизбежно. Хватит жить в лесу, молиться колесу. Посыл к новой жизни виделся во всем, и этому посылу нужно было соответствовать. Похоже, синхронистки знали, когда нужно выходить на лед, потому что как только заиграл синтезатор, они одна за другой стремительными рыбками вылетели в середину арены, встали там в круг и начали кататься по идеальному радиусу. В это время вышла из-за кулис певица Сандра, одетая в яркую майку с большим вырезом и свои джинсы-леггинсы с цепями. «Привет, Любляна! Привет, народ!» И краткое «Ау!» крикнула в микрофон Сандра, подняла руки, похлопав ими над головой, и начала петь. Голос у нее был хорошо поставлен, а еще громадная арена способствовала приличной реверберации, и получалось очень красиво. А как она двигалась? Это первое, на что обратила внимание Арина. Эта Сандра была очень артистичной и очень пластичной. И какие волосы шикарные. Наверняка она занималась у станка хореографией, так как все ее движения были отточены и все исполнялись в такт музыке. При этом она ни разу не сбилась и не сфальшивила ни одной ноты, хотя пела вживую. Можно это себе представить? Аранжировка, конечно, была концертной и более упрощенной, в отличие от вылизанной студийной, но это наоборот, заводило публику еще больше. Звук на арене был отличный, похоже, стояла иностранная аппаратура, и зрители быстро втянулись в процесс. Они, наверное, даже позабыли, что пришли смотреть на фигурное катание и на такой скучный вид, как обязательные фигуры. Все вместе работало прекрасно. Синхронистки катались фигуры, то сходились, то расходились, то ехали звездочками, исполняли другие свои элементы, это выглядело очень красиво. А если иметь в виду, что в это время еще и звучала красивая живая музыка, то впечатление было просто потрясающим. Таким потрясающим, что даже Левковцева взяла за живое. Тренер стоял у бортика и приплясывал вместе с другими тренерами и фигуристами. Только одна Арина была спокойна. Она оценила выступление и смотрела на него с точки зрения профессионала, так как в послеолимпийский ЧОС понаторела в ледовых шоу. Но даже она была вынуждена признать, что сегодняшнее действо вышло просто прекрасным. А если оно вышло прекрасным, значит, ей тоже нужно откататься достойно и не упасть лицом в грязь. Наконец мелодия закончилась, и синхронистки стали выходить с льда под бешеные аплодисменты восторженных зрителей. Арина хлебнула воды из бутылки, вытащила салфетку из салфетницы, вытерла нос и приготовилась стартануть. Все время, пока катались синхронистки, она разминала ноги и сейчас почувствовала, что подготовилась к прокату хорошо. Музыка в это время перестала звучать, и Сандра сказала в микрофон: «Дорогие друзья, я рада вас приветствовать на этом замечательном шоу. Мне понравился ваш город, понравились ваши люди, понравились вы, и я надеюсь, что вам надолго запомнится то, что вы сейчас видите и слышите. Я жду вас на своих следующих концертах». И краткое ЕС. В это время трибуны в очередной раз взорвались приветственными криками и аплодисментами. Сандра закончила говорить, и ударник начал отбивать небыстрый ритм бочкой, потом вклинилась бас-гитара, и тут же начал играть синтезатор. Арина вышла на лед, Сандра начала петь, и Арина в тон музыки поехала к центру арены по очень крутой дуге. Она чувствовала, как юбка, словно язык пламени, развивается за ней, оставляя правое бедро практически обнаженным. На это и был расчет такого платья. Кажется, она сумела поймать так называемый вайп и атмосферу музыки. Песня действительно была в романтическом оттенке, и Арина начала кататься точно в таком же стиле. Сделав несколько крутых дуг со скорбным выражением лица в центре арены, она покатила к левому короткому борту и аккуратно прыгнула там одинарный аксель. Прыжок был очень простой, поэтому дался ей без всяких проблем. После акселя она раскрутилась пируэтами и исполнила вращение в либеле. После вращения поехала вправо по траектории буквы «С», развернулась у правого короткого борта и проехала сначала гидроблидом, а потом кантилевером. Элементы эти были еще достаточно редкими, требовали большого мастерства, поэтому были встречены публикой очень восторженно. Подъехав к левому короткому борту, Арина сделала еще несколько дуг, потом поехала обратно к центру, на ходу исполнив красивые арабески. Эта программа не имела четкой идеи, она была наполнена абстрактным романтизмом. В центре сюжета находилась девушка, тоскующая о чем-то неизвестном, и это было единственным либретто. Однако в сочетании с романтичной музыкой и праздничным освещением, создающим ощущение бегающих по арене огней, эта программа, которая по сути была импровизацией, неожиданно для зрителей стала настоящим шедевром и вершиной театрального искусства на льду. Когда музыка перестала звучать, Арина подъехала к центру арены. В это время зажегся яркий свет, как будто показывая, что шоу закончилось и настала соревновательная часть чемпионата. Зрители восторженные кричали «Браво! Давайте еще! Мы хотим еще!» Это было прекрасно. Но, увы, ничего больше поделать было нельзя. Соревнования проводились строго по расписанию, и никакие дополнительные выходы на лед и дополнительные песни не допускались по регламенту. Арина раскланялась одновременно с Сандрой, получив бешеное море оваций, и покатила к выходу со льда, где ее ждал растроганный Левковцев, который, кажется, все еще не мог поверить, что его ученица Людмила Хмельницкая участвует в таком значимом событии, как открытие чемпионата мира по фигурному катанию. «Молодец, Люда, молодец», – растроганно сказал Левковцев и подал ей чехлы от коньков. «У тебя, как всегда, талант на высоте». Следом подошли поздравить многие специалисты, которые стояли в служебном коридоре и около калитки, из которой выходили спортсменки. Они все пожимали руку, хлопали по плечу и говорили, что лучше этого перформанса они ничего еще не видели. Возможно, так и было. Разрешенный возраст чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров имел большой допуск, от 13 до 19 лет. И в этот возраст входили сущие дети, катавшие Микки Мауса, и взрослые оформленные девушки, катавшие страсти романтику. Вполне возможно, многие впервые видели такой уровень артистизма, как у этой странной Хмельницкой. Глава 13. Начало обязательных фигур. После того, как Арину поздравили все присутствующие в служебном секторе лица, она услышала, как ожил информатор. «Дамы и господа, Разрешите объявить чемпионат мира по фигурному катанию сезона 1985-1986 годов открытым, по-английски сказал информатор. Сейчас состоятся соревнования по исполнению обязательных фигур у девушек. В состав судейской бригады входит. Информатор стал перечислять состав из 9 судей, называя имя, фамилию, отчество и страну принадлежности судьи. Потом перешел к техническим специалистам и технической бригаде, также перечислив их досконально, вплоть до человека, который проводит тайминг, и до рефери. Объявление тут же было продублировано на словенском языке. Когда называли его имя, судья или член технической бригады вставал, слегка кланялся и садился на место. Имена судей тоже назывались сначала на английском, потом на словенском языке. После того, как судьи и остальные ответственные лица были перечислены, информатор сделал небольшую паузу и потом продолжил. Для разминки на лед приглашается первая группа участниц. Тоня Хардинг, США. Шиннон Элисон, Канада. Юкика Кашихара, Япония. Кристи Ямагучи, США. Татьяна Малинина, СССР. Сюзанна Бихер, ФРГ. После объявления из динамиков заиграла бодрая музыка в модном западном стиле итало-диско. У бортика уже стояли 6 фигуристок, и среди них была Таня Малинина, стоявшая рядом с Ксенофонтовым. После того, как Арина закончила свою шедевру на льду, Малинина с Соколовской пошли в раздевалку и провели время там. Таня готовилась к прокату, надевала коньки и пробовала, как они сидят на ноге, а Соколовская важно сидела в кресле и наблюдала за происходящим. Арине и ей предстояло выступать не скоро, но Марина решила поддержать соотечественницу в такое непростое время. После того, как Малинина вышла на лед, Соколовская прошла на специальный сектор трибуны для фигуристов и гостей, где уже заняла место Арина, решившая пойти в раздевалку позже, из-за чего ее платье притягивало взгляды всех вокруг и вызывало легкое смущение. «Ничего у тебя платьице», — с завистью сказала Соколовская, потрогав нежную бордовую ткань. «Тебе как раз подошло бы под кумпроситу». «Угу», — рассеянно кивнула головой Арина, разглядывая раскатывающихся фигуристок. Двух из них она точно знала, даже в своем времени, и это были американки. Тоня Хардинг засветилась в 90-е годы, когда связалась с мафией и заплатила ей, чтобы перед чемпионатом США бандиты сломали ногу ее конкурентки по сборной, Нэнси Корриган. Про это даже сняли фильм «Тоня против всех», который Арина смотрела. К сожалению, кажется, больше ничем Тоня Хардинг в спорте не запомнилась и никакой след в истории фигурного катания не оставила. Интересно, а где сейчас Нэнси? Если ее нет на этом чемпионате, наверное, она уже выступает по-взрослым. Тоня Хардинг и Нэнси Корриган в своем времени остались незамеченными Ариной, но Кристи Ямагучи, о, ее она знала. Как она могла пропустить ее имя в стартовом списке? Это была личность поистине легендарная. Сейчас Арина это вспомнила определенно точно. Американка японского происхождения, олимпийская чемпионка 1992 года и двукратная чемпионка мира в начале 1990-х, она прочно вошла в зал славы фигурного катания, так как, кроме женского одиночного, занималась еще и парным катанием, и тоже добилась в нем больших высот, что во времена Арины было совсем невозможно. В парное катание отправляли девушек, которые плохо прыгали. Это было почти как ссылка, потому что парное катание считалось более опасным видом спорта. Интересно, а на этом чемпионате Кристи Ямагучи будет выступать в парном катании? Фигуристки, выйдя на лед, сразу же стали разминаться в общем стиле, в основном исполняя шаги, дуги и повороты. Таня Малинина, проехав один круг и слегка покатавшись у правого короткого бортика, подкатила к калитке и о чем-то посовещалась с Ксенофонтовым, показывая ему на лед, что там еще случилось. Но оказалось ничего, похоже, просто разделяли полосы влияния с другими фигуристками для более эффективной тренировки. Потом Малинина отъехала в сторону, чтобы никому не мешаться, и начала исполнять обязательные фигуры. Насколько Арина видела с такого расстояния, исполнила все прекрасно. Все эти фигуристки были ее соперницами, и Арина стала более внимательно наблюдать за ними, когда спортсменки стали исполнять шаги, предписанные правилами на этот сезон. Спортсменки отличались в своих тренировочных приемах, что говорило о разном уровне физической подготовки. Кристи Ямагучи была небольшого роста и тощего телосложения, но коньком владела очень хорошо. Сколько Арина не вглядывалась, она сделала фигуры на таком же уровне, что и Малинина. Тоня Хардинг в начале тренировки несколько раз загрязнила. Ошибки были на крюке правой ногой и выкрюке левой ногой, но потом вроде бы стабилизировалась. Что было видно очень хорошо, это низкое качество исполнения фигур немецкой чемпионки Сюзанны Бихер. По всему видно, девушка не дружила со скольжением. Она делала попытку за попыткой, и все они получились неудачно. Постоянно грязнила то на крюке, то на выкрюке, то на параграфе, то на одной ноге, то на другой. Фигуры получались с неровными радиусами, что было ошибкой, хоть и не грубой. Даже тренер несколько раз что-то пытался ей объяснить и подзывал к себе чаще других. Для Арины это было странно, ехать на чемпионат в таком разобранном виде. На что надеяться? На прыжки? Но ведь фигуры занимают 33% от общей оценки, и обладая низким качеством исполнения фигур, общий результат легко слить. Впрочем, причины неважного исполнения фигур могли быть разные, от банальной травмы до не кстати поломавшихся коньков. И тут-то Арина поняла, что именно вот эта девушка, Сюзанна Бихер, как раз и досаждала ей на первой ледовой тренировке. Неужели таким бесхитростным способом она хотела загасить хотя бы одну претендентку, которая может быть опасна? Впрочем, Сюзанна Бихер тогда не давала кататься не только Арине, но и большинству участниц. Так что такая версия имела место быть. До конца разминки осталась 1 минута, сказал информатор по-английски и тут же продублировал по-словенски. Впрочем, фигуристки уже почти не катались, они нарезали легкие круги и слегка разминали бедра и ноги, сейчас это было самое главное. Тут Арина посмотрела на гостевую трибуну, где она сидела. Почти все места заняты. В основном, на ней находились тренеры и фигуристы других видов. Все они пришли поддержать свою спортсменку, хотя, вполне возможно, до начала ее выступления было еще очень долго. Советские спортсмены и тренеры уже практически смешались с иностранными, и те, кто владел английским языком, понемногу начинали общаться с зарубежными коллегами. Для товарища Судакова, сидевшего здесь же, на самом верхнем месте, и зорко наблюдавшего за подопечными, было непаханное поле для работы. «Разминка закончена, просьба спортсменкам покинуть лед», — сказал информатор. Потом, подождав, когда спортсменки выйдут со льда, добавил: «На лед приглашается Тоня Хардинг, США». Да, нелегкое это дело, открывать чемпионат мира. Возможны ошибки и срывы. Впрочем, на памяти Арины были и вполне хорошие выступления, и девушки, начиная с первого стартового номера, потом к концу программы вырывались на первое место. Взять хотя бы Арину на первом юниорском этапе Гран-при 2020 года в Загребе. Когда она выходила на лед неизвестной юниоркой на свой самый первый серьезный международный старт под эгидой ИСУ, точно так же стартовала с самого низа турнирной таблицы, а закончила соревнование на втором месте. По виду Тони Хардинг нельзя было сказать, волнуется она или нет, кажется, она была абсолютно спокойна, несмотря на то, что провела слегка неудачную тренировку. Тоня подъехала к месту напротив судьи и встала в ожидании сигнала на исполнение обязательных фигур. Как только рефери подал сигнал свистком, она проехала крюк-выкрюк параграф сначала на левой ноге, потом развернулась и проехала то же самое в обратном направлении, но уже на правой ноге. Насколько Арина видела, проехала она относительно медленно, контролируя каждый шаг. И в этот раз было видно, что фигуристка собралась и сделала обязательные фигуры, но все же допустила одну ошибку на самом первом элементе. На крюке лезвие скользнуло, и радиус получился прерывистый. Кажется, в другом ошибок не было. Накосячила, заметила Арина, обращаясь к Соколовской. Что сделала? Накосячила, что это означает? Тут же прицепилась к незнакомому слову внимательная Соколовская. Ну понимаешь, накосячил, это значит, вместо того, чтобы пройти прямо в дверь, ты стукнулась лбом о дверной косяк, соврала Арина. Это абсолютно мое выражение. А, улыбнулась и согласилась Соколовская. Надо будет тоже как-нибудь при случае вернуть такое модное словечко. Пока подружки разговаривали о всякой ерунде, судьи вышли на лед и начали внимательно проверять следы, оставленные коньками Тони Хардинг. И, естественно, внимание привлекла оплошность, которую она совершила в самом начале упражнения. Задержавшись у следа, судьи внимательно осмотрели его, зафиксировали и прошли на свои места для объявления оценки. Через некоторое время ожил информатор. Тоня Хардинг, США, за исполнение обязательных фигур получает 3,8 балла. На данный момент она занимает первое место. На старт приглашается Шиннон Эллисон, Канада. Высокая стройная светловолосая девушка в красно-белом спортивном костюме, с кленовым листом на груди и с надписью «Цанада» на спине, выехала на лед и стала ездить туда-сюда перед судьями. Американка в это время испытала шок и злость. Не пожалели судьи Тоню Хардинг. Сказался и первый стартовый номер, и ошибка. Несмотря на то, что в США была сильная федерация, на поводу у них не пошли, что было и понятно, так как среди судей находились представители стран из социалистического блока. Отсудили по полной. Впрочем, даже судьи социалистического блока сильно не грубили и поставили девушке в среднем тот же самый балл, 3-8, и это было закономерно и в пределах правил. Ошибка у Тони получилась грубая, и она никак не тянула на понятие «хорошо», которое занимало интервал от 4 до 5 баллов. Если бы на крюке просто получилась кривая дуга, то еще можно было бы поставить оценку «хорошо» и влепить ровно 4. Но так как траектория получилась смазанная и прерывистая, это тянуло всего лишь на отметку посредственно, причем в верхнем диапазоне, так как 5 из 6 фигур Тоня все-таки сделала относительно хорошо. На информационном табло появилась первая надпись. 1. Хардинг Тоня Уса 3-8. Именно здесь и происходят великие победы и поражения, именно на международном уровне ты видишь настоящие эмоции, когда ты не скован никем, кроме своей совести. Тоня, увидев оценки на табло, с досадой ударила кулаком по колену, что-то выкрикнула, вроде «Фуцк йоу», вскочила с места и, вырвав свои вещи у тренера, пошла прочь, в раздевалку. Ее тренер растерянно осталась смотреть на следующую фигуристку, изредка удрученно кивая головой. Следующий стартовый номер был у спортсменки Шиннон Эллисон. Арина уже приготовилась смотреть, как она будет катиться, но вдруг в процесс просмотра вмешалась Соколовская. «Че, может, к Таньке пойдем?» Арина посмотрела на канатку, приготовившуюся исполнять фигуры, и тоже подумала, что так будет лучше, подружку надо поддержать, зачем она там одна в раздевалке. Да и фигуры для Арины не имели абсолютно никакого интереса. Лучше бы чемпионат по прыжкам вместо них устроили. Арина точно бы выиграла его. «Ладно, пошли», — согласилась Арина. «Мне еще переодеться надо». В раздевалке тем временем происходили самые настоящие военные действия. Тоня Хардинг, похоже, что впала в истерику. Она стояла у своего шкафа и долбила руками по дверце, при этом пронзительно кричала и махала руками. «Что это с ней?» – удивилась Соколовская. «Нам всегда говорят, что вы не корову проигрывать сюда приехали. Неужели такую истерику вызывает то, что она обломилась? Еще две программы впереди». Арина хотела бы сказать, что такое поведение – это следствие высокой толерантности, ювенальной юстиции и борьбы за право спортсменов на самоуважение и самоопределение, но промолчала. Соколовская бы не поняла такие слова. По-русски же это звучало просто. Американские спортсмены делали что хотели. Все, что угодно, за свои деньги. Тренер мог только жалобно лепетать что-то в свое оправдание. Это не русский спорт, где тренер скажет: «Иди как ты, завтра на каток с родителями». Арина аккуратно сняла платье и надела спортивный костюм. Коньки пока не требовались, поэтому пока убрала их в шкаф и обула кроссовки. Таня удобно устроилась на диване с журналом. Когда пришли подруги по команде, она отложила его и взглянула на них. Кивнула в сторону Тони Хардинг. «Что она такая мутная? Обидел что ли кто-то?» «Выступила плохо», — объяснила Арина. «Поставили 3-8. Ошибка была на крюке». «Сурово», — заметила Малинина. «Я сейчас не помню. Мне кажется, на области мне с ошибкой 4-9 поставили». Арина помнила это. И ошибка у Тани была точно такая же, что и у Тони Хардинг. Разрыв линии в одной из секций. А ведь тогда Малинина тоже выступала под первым стартовым номером и открывала чемпионат. То есть она была точно в таком же положении, что и американская фигуристка. И вот какой разрыв в результатах. «Ну ты сравниваешь тоже», – удивилась Арина. «Это международный старт, тут всем будут снижать. Да и вообще, больше 5 баллов, я думаю, фиг кому поставит, хоть наизнанку вывернись. А ты откуда знаешь?» Подозрительно спросила Соколовская. «Я наблюдаю за тобой, и ты все больше и больше говоришь всякую ерунду. Откуда ты знаешь, как тут будут ставить оценки? Ты ни разу не была за границей. Если человек не идиот, он определит окончательный результат зарубежного старта по тем оценкам, что увидит по телевизору, а потом сравнит их с теми оценками, которые увидит, например, на чемпионате Свердловской области». «Вживую», с достоинством сказала Арина. «Это обычная наблюдательность. Или ты думаешь, что я была за границей и скрываю это от тебя? Ты меня знаешь всю жизнь». Соколовская насмешливо хмыкнула и отвернулась, решив не продолжать спор. «Все, мне пора», сказала Малинина, посмотрев на часики. «Сейчас коньки надену и пойду». Надев коньки, взяв салфетницу и воду, Таня вышла в служебный коридор. Арина и Соколовская, как хвостики, последовали за ней. У выхода на каток стояла толпа специалистов, тренеров, спортсменов, журналистов. Даже тележурналисты были, которые снимали все подряд, надеясь из 5 часов видеозаписи сделать смонтировать 5-минутный вечерний сюжет для новостей. Левковцев тоже стоял здесь, так же как Шеховцов и Ксенофонтов. Рядом с ними стояла и о чем-то разговаривала элегантно одетая переводчица Тамара Флоти. Только что закончила выступать Кристи Ямагучи и отправилась в Кис-Сент-Край, дожидаться оценок. «Как состояние?» – спросил Ксенофонтов и внимательно посмотрел на ученицу. «Тебе уже через 5 минут выступать». «Все нормально», – ответила Таня и вышла на лед, собираясь немножко размяться, пока судьи выставляют оценки американки. Выставлялись они недолго. Кажется, Кристи Ямагучи откатала нормально. После того, как судьи вернулись со льда, тут же ожил информатор. Кристи Ямагучи, США, за исполнение обязательных фигур получает 4-3 балла. На данный момент она занимает первое место. На старт приглашается Татьяна Малинина, СССР. Все посмотрели на информационное табло, на котором как раз обновились результаты. 1. Ямагучи Чристиеуса 4-3. 2. Кашихара Юкика Йотпен 4-2. 3. Алисон Шаннан Цан 4-0. 4. Хардинг Тоняуса 3-8. Ну что ж, для Арины в этом результате не было ничего удивительного. Осталось посмотреть, как откатается Малинина. Глава 14. Мастерское исполнение фигуры Соколовской. Таня проехала короткий круг в центре арены, пробуя лед, и заняла позицию чуть в стороне от судей, чтобы не попасть лезвием в случайную выбоину от прежде выступавших фигуристок. Арина посмотрела на громадную ледовую арену, стихшую в ожидании старта советской спортсменки. Конечно, сочувствующих ей здесь было много. Представительница Советского Союза. Тысячи глаз сконцентрировались на маленькой фигурке посреди белого льда. Однако Таня Малинина была уже опытная спортсменка, прошедшая огонь и воду, и ее таким вниманием было не отвлечь. Рефери дал сигнал, и Малинина проехала крюк, выкрюк и параграф сначала на левой ноге, потом развернулась по дуге и сделала то же самое на правой ноге. Насколько видела Арина, получилось хорошо, никаких сбоев не произошло. Малинина выехала и сделала все так, как надо, то, что от нее ждали зрители и тренеры. Раздались негромкие аплодисменты, и Таня покатила к калитке. Судьи в это время вышли на лед и начали осматривать следы, оставленные фигуристкой. Смотрели недолго, придраться было ни к чему. Посовещавшись, судейская бригада покинула лед. «Ну что, молодец, Танюша», — радостно сказал Ксенофонтов и похлопал фигуристку по плечу. «Мне кажется, сделала все хорошо. Пойдем оценку посмотрим, подождем». Впрочем, ждали в Кис-Сент-Крае недолго. Совсем скоро раздалось объявление информатора. Татьяна Малинина, СССР, получает за обязательные фигуры 4-3 балла и занимает промежуточное первое место. На старт приглашается Сюзанна Бихер, Федеративная Республика Германия. Арина посмотрела на табло. Преимущество Малининой перед Кристи Ямагучи было минимальным, всего в какие-то жалкие сотые балла. Даже счет выглядел общим. 1. Малинина Татьяна Урс 4-3. 2. Ямагучи Чристиеуса 4-3. 3. Кашихара Юкика Йотпен 4-2. 4. Алисон Шаннан Цан 4-0. 5. Хардинг Тоняуса 3-8. Американка и советская фигуристка откатали одинаково хорошо, и разброс оценок от судей был примерно одинаковый, от 4 до 4-5 баллов, и большинство оценок у них было 4-2 и 4-3. Однако у Тани на одну оценку 4-3 было больше, и это позволило ей занять более высокую позицию, чем Кристи Ямагучи. Однако всем было ясно, что фигуристки откатали на одном уровне и все разборки произойдут позже. Арина еще раз убедилась в большой скромности здешних судей, в первой разминке они придерживали оценки, традиционно готовя высокие баллы для более поздних разминок. Малининой, на чемпионате СССР получившей за точно такое же исполнение обязательных фигур 5-6 баллов, наверное, было сильно удивительно получить на 1-2 балла меньше. Пока Малинина с Ксенофонтовым дожидалась оценок в Кис-Сент-Крае, на лед вышла немецкая фигуристка Сюзанна Бихер, последняя в первой разминке. Арине было очень интересно, как она откатает обязательные фигуры. И не потому, что немка доставила ей проблемы на тренировке, нет, Арина была далека от мести или чего-то подобного. Просто она видела, что у Сюзанны во время раскатки многое не получалось. Интересно, сможет она сейчас собраться и взять себя в руки, ведь часто бывало так, что фигурист падал во время разминки, но потом выдавал прокат жизни. Сюзанна покатила в центр арены и встала как раз перед судейским рядом. Арина заметила, что она отнеслась к своей позиции довольно легкомысленно. Если Малинина долго смотрела на лед, вычисляя, где он более чистый и незамаранный, чтобы исключить случайную ошибку, то Сюзанна Бихер даже не стала этим заморачиваться, встала как есть, наугад. Что это? Самоуверенность? Полный пофигизм? Рефери дал команду на старт, и немка поехала исполнять упражнение. И сразу же что-то произошло. Сюзанна совершила типовую ошибку на самом первом элементе. На крюке тронулась с места, и дуга сбилась. Она совершила ту же самую ошибку, что и американская фигуристка Тони Хардинг. Проехав в крюк и параграф, развернулась и опять на крюке, уже на другой ноге, не смогла сконцентрироваться, и он получился точно такой же провальный. С таким исполнением можно было предположить, что судьи засунут ее в абсолютный подвал. Если у Хардинг была ошибка одна, то у немецкой фигуристки две точно такие же. Сюзанна, закончив выступление, посмотрела на свои следы на льду, пожала плечами и покатила к выходу со льда. И тут вдруг Люда поняла, почему немецкая фигуристка так пофигистски относится к обязательным фигурам. Это было своего рода фрондирование. Просто-напросто они ей не нравились, и занималась она ими, скорее всего, по остаточному принципу. Такое исполнение было своего рода протестом. Однако все-таки, каким-то образом в Германии Сюзанна стала чемпионкой, да еще целых два раза, хотя это можно было списать на низкий уровень подготовки спортсменов в ФРГ. Обычно на национальных чемпионатах в Европе уровень фигурного катания был крайне низок даже во времена Арины. Как правило, в каждой стране существовала одна прима, вокруг которой вращался весь свет. Сюзанну Бихер встретил у калитки ее тренер Карл Файф. Карина по виду тренера поняла, что он выступлением ученицы, как ни странно, доволен и привык к ее уровню исполнения фигур. По крайней мере, он поблагодарил ученицу, похлопал ее по плечу и показал рукой на Кис-Сент-Край, куда они отправились дожидаться оценок. Сюзанна Бихер, Федеративная Республика Германия, получает за обязательные фигуры 3,7 балла и занимает промежуточное 6-е место, объявил информатор. Для разминки на лед приглашается вторая группа участниц. Инга Гаутер, ГДР, Корнелия Риннер, ФРГ, Джина Фултон, Великобритания, Яна Петручкова, Чехословакия, Флоренс Альберт, Франция, Жилька Чижмише, Югославия. Арина посмотрела на табло. Результаты первой группы были налице. Таня пока еще была первая. А что будет дальше? Но имена фигуристок, которых вызвали на лед, показались ей незнакомыми. 1. Малинина Татьяна Урс 4-3. 2. Ямагучи Чристие Уса 4-3. 3. Кашихара Юкика Йотпн 4-2. 4. Алисон Шаннан Цан 4-0. 5. Хардинг Тоня Уса 3-8. 6. Бичер Сузанни ФРГ 3-7. Чё, может, погуляем сходим или пожрём? Предложила Соколовская. Арина посмотрела на время. Ровно 11 часов. До выступления Соколовской времени еще очень много, полтора часа. Сейчас будет еще целая часовая разминка, а потом заливка льда. Ладно, пойдемте пожрем, подумав, согласилась Арина. Возьмем Таньку и где-нибудь в парке затаримся. Танька сидела в раздевалке, и вид у нее был очень довольный. Первую разминку она выиграла. Теперь осталось мучиться другим. На предложение сходить поесть в парке, захваченная из ресторана едой, ответила восторженным согласием. Взяв мешки с едой и посудой, фигуристки отправились в парк перевести дух и пообедать. Сейчас уже ничуть не пожалели, что взяли с собой пакеты с едой, иначе, чтобы пообедать, пришлось бы ехать в гостиницу, в ресторан, тратить время, и оно бы все, в сущности, ушло на ожидание автобуса и дорогу. А так, практически пикник. Фигуристки расположились в одной из беседок, разложили еду из пакетов по тарелкам и с аппетитом принялись ее поедать, радуясь своей догадливости. Конечно, внешний вид еды немного пострадал от нахождения в пакетах, но это были пустяки по сравнению с удобством. Ведь сейчас, закончив принимать пищу, можно было отдохнуть прямо в беседке, а уже потом собираться в Ледовый дворец, чтобы поболеть за Соколовскую. После сытного обеда удалось даже немного вздремнуть. Правда, сон получился так себе, с постоянным контролем времени на часах, но в данной ситуации то хорошо. Все лучше, чем сидеть во дворце, наблюдая за бесконечными прокатами участниц чемпионата. Впрочем, естественно, Советские фигуристки не одни выдумали подобный отдых, многие фигуристы прохаживались по парку или дремали на скамейках, утомившись от однообразных соревнований. Пора, Соколовская посмотрела на часы и встала со скамейки, на которой уютно полулежала. Время показывало 12:10, как раз столько, чтобы дойти до раздевалки, надеть коньки, чуть размять корпус и выйти на арену. Заливка льда уже закончилась. Зрители начали возвращаться на трибуны, но отсев был приличный. Похоже, многим зрителям надоели занудные соревнования по исполнению фигур, где болеть можно было только за меняющийся счет на табло. Войдя на арену, фигуристки первым делом посмотрели на табло. Удивительно, но Малинина выигрывала уже две разминки. Фигуристки, что выступали во второй разминке, похоже, откатали по среднему, на верхней выбились и лишь разбавили среднюю и нижнюю часть турнирной таблицы. 1. Малинина Татьяна Урс 4-3. 2. Ямагучи Чристие Уса 4-3. 3. Гаутеринга ГДР 4-2. 4. Риннерцор Нилия ФРГ 4-2. 5. Кашихара Юкика Йотпн 4-2. 6. Петручкова Яна ТСХ 4-1. 7. Алисан Шаннанцан 4-0. 8. Альбер Флоренцефра 4-0. 9. Фултон Гинаенг 3-9. 10. Хардинг Тоня Уса 3-8. 11. Бичер Сузанни ФРГ 3-7, 12, Чижмиши Азилка 3-7, у калитки собрались фигуристки, выступающие в третьей разминке с тренерами. Арина помахала Соколовской, пожелала удачи и отошла в сторону, чтобы не мешаться. «Соревнования по исполнению обязательных фигур у девушек продолжаются», — объявил информатор. «На разминку приглашается третья группа участниц. Марина Соколовская, СССР, Юка Сата, Япония, Диана Такуэти, Канада». Катрин Шрётер, Швейцария, Ивонна Покорны, Австрия, Скарлетт Пфайфер, ФРГ. Фигуристки, после объявления о разминке, стайкой высыпали на лед, разбежались в разных направлениях и начали разминаться. На арене заиграла негромкая танцевальная музыка. В первую очередь Арина наблюдала за Соколовской. Конечно, отсюда, от калитки, обзор был неважный, так как арена казалась вытянутой вдоль угла обзора. Да еще и фигуристки постоянно мешали следить за одногруппницей. Но, насколько она видела, Марина проводила тренировку очень разумно, слишком не раскатывалась, никому дорогу не преграждала. Сначала проехала по часовой стрелке вдоль бортов, меняя направление движения, потом прошла через арену наискосок, разминая ноги елочкой, потом сделала несколько дуг, чтобы размять бедра, и напоследок остановилась у правого короткого борта, в самом далеке, после чего стала спокойно тренировать фигуры. Насколько Арина видела, получалось у нее неплохо. Остальные фигуристки делали примерно то же самое, с легкими вариациями. Кто-то подольше потратил времени на общую раскатку, а кто-то решил почти сразу тренировать фигуры. В общем, все фигуристки занялись делом, так же как и их тренеры, которые постоянно что-то кричали и подсказывали своим воспитанницам, что им делать, на разных языках. Молчал только Левковцев. Соколовская сейчас не требовала никаких особых консультаций. До конца разминки осталось 1 минута, объявил информатор. Объявление это не произвело никакого впечатления на фигуристок, которые продолжали тренироваться. В этом отношении они выгодно отличались от первой разминки, которая практически сразу же бросила тренировку и покатила к калитке. Впрочем, сейчас также поступила и Соколовская. Ей предстояло сейчас кататься первой, и нужно, чтобы ноги немного отдохнули, поэтому она подъехала к бортику и встала напротив Левковцева. «Все хорошо, лед хороший, состояние хорошее, дурачись», — сказала Соколовская, предвосхищая вопросы тренера. Левковцев укоризненно покачал головой, но не стал ничего говорить, только похлопал ее по плечу. «Разминка закончена, просьба спортсменкам покинуть лед», — сказал информатор. Зрители, уже соскучившиеся даже по такому скучному соревнованию, вяло захлопали в ладоши. Арина посмотрела на трибуны, они поредели примерно наполовину, и это учитывая всех вернувшихся с перекуса. Фигуристки подкатили к калитке, начали надевать чехлы и выходить со льда. Арина, чтобы не мешаться, отошла в сторону и заняла место в дальнем углу левого короткого борта, с хорошим видом на судейскую бригаду. Отсюда открывался прекрасный вид на место, где Соколовской предстояло выполнять упражнения. «На лед приглашается Марина Соколовская, СССР», — сказал информатор. Соколовская поднятой рукой поприветствовала трибуны и покатила к судейской зоне. Трибуны встретили ее довольно весомыми аплодисментами. Заняв позицию у судейского ряда, Марина замерла в ожидании сигнала рефери. Как только он раздался, очень аккуратно и на средней скорости, под полным контролем, исполнила крюк, выкрюк и параграф на левой ноге, потом развернулась по дуге, сменила ногу и исполнила то же самое уже на правой ноге. Насколько Арина отсюда видела, исполнила она все секции без ошибок и намного лучше, чем другие. Когда Соколовская каталась в этот раз, складывалось впечатление о мягкости и невесомости скольжения, а также хорошей работе колена и голеностопа. На обычном языке это называется школа или выучка. Это сразу бросалось в глаза. Однако Арина осознавала, что такое впечатление может быть обманчивым. На фоне выступления фигуристок более низкого уровня всегда кажется, что сейчас катается великий чемпион, стоит тому только не сделать ни одной явной ошибки. Все должны были решить судьи, оценивая следы на льду. Закончив выполнять упражнение, Соколовская поприветствовала трибуны и покатила к калитке, где ее встретил Левковцев. «Молодец, Марина!» – похвалил он фигуристку и похлопал ее по плечу, а потом по спине и протянул чехлы. «Пойдем в Кис-Сент-Край, оценку подождем, и потом можно сделать перерыв на час». Насколько Арина видела, судьи, высыпав на лед, даже с каким-то удивлением остановились, чтобы посмотреть на следы, оставленные Соколовской. Что-то необычное. Однако, судя по всему, смотрели они не из-за того, что следы плохие, наоборот, они были под большим впечатлением от увиденного. Как только судьи вышли со льда, из калитки на лед выбежала японская фигуристка, как Люда помнила, Юка Сато. Она тут же начала тренировать фигуры прямо у калитки, не отъезжая далеко и оставаясь под пристальным взглядом тренера. Левковцев с Соколовской прошли в Кис-Сент, край и уселись на сиденье в ожидании оценок. Впрочем, ждали они тоже недолго. Марина Соколовская, СССР, за исполнение обязательных фигур получает 4,4 балла. На данный момент она занимает первое место. «Ура!» – радостно крикнула Соколовская и подняла руку вверх, обращая на себя внимание и тренеров, стоявших рядом, и зрителей из ближайших трибун, которые, увидев забавную реакцию советской фигуристки на свои оценки, сразу же зааплодировали. Соколовская хоть чем-то оживила скучные фигуры. Арина посмотрела на табло, сейчас оно показывало только 12 первых мест, из которых вверху находились советские фигуристки, занявшие промежуточное первое и второе место. Но сейчас вышла кататься Юка Сато, и теоретически она как сильная фигуристка могла потеснить двойку советских фигуристок вниз. Арина видела, как катается японка, недооценивать ее не стоило. Арина решила остаться посмотреть, что будет дальше. Левковцев и Соколовская тоже решили пока не покидать арену и сидели в Кис-Сент-Крае. На лед приглашается Юка Сато, Япония, объявил информатор. Юка сделала пару шагов от калитки, где стояла с тренером, и неожиданно поскользнулась и упала на ровном месте. Да что ж это такое? Просто ехала беговыми шагами, неожиданно слетела с ребра и растянулась плашмя, чуть не ударившись челюстью о лед. Зал ахнул от неожиданности. Ахнула и Арина. На самом деле упасть могут даже профессиональные фигуристы, причем по виду абсолютно так же, как и какой-нибудь любитель, пришедший покататься на каток торгового центра. Стоит только зазеваться, задуматься, потерять координацию, и бах, уже лежишь на льду, смотришь в потолок и размышляешь, как оно так получилось. У Юки Сато времени лежать и размышлять не было, она вскочила со льда, как отскочивший мячик, и поехала к судейскому ряду, фигуры нужно было исполнить, в каком состоянии бы ты ни был. Глава 15. А ну-ка, догони. Заняв стартовую позицию, Юка Сато посмотрела на судей в ожидании сигнала и тут же рефери подал сигнал на старт. Проехав на левой ноге крюк, выкрюк, параграф, Юка переступила на правую ногу и неожиданно чуть покачнулась. Соответственно, первая секция на правой ноге вышла смазанной. Проехав крюк, выкрюк и параграф, она закончила и покатила к калитке, где ее встречал разочарованный отец. Естественно, тренер видел, что Юка совершила ошибку на четвертой секции. Однако ошибка эта не была значительной. Естественно, сказалось падение, возможно, даже нога была травмирована. Ведь даже незначительная травма, растяжение или вывих могли привести к такому исходу. Однако, естественно, японский тренер, как культурный человек, ничего не сказал дочери, лишь похвалил ее, похлопал по плечу, прижал к себе и протянул чехлы. Судьи вышли на лед смотреть, что там получилось, и теперь только осталось дождаться оценок. Однако то, что они столпились у места, где Юка проехала крюк на правой ноге, говорил о том, что ошибка есть, и она будет оценена со всей серьезностью. Однако все-таки уже выступала третья разминка, и засунуть сильно низко японскую фигуристку судьям было не с руки. Юка Сато за обязательные фигуры получает оценку 3-9 баллов, сказал информатор. На данный момент она занимает промежуточное 10 место. На старт приглашается Диана Такуэти, Канада. Господин Сато и его дочь практически выдохнули от облегчения. Все-таки сильно низко их не опустили. До лидера оставалось 0,5 балла, и эта оценка была вполне отыгрываема за предстоящие два раунда, да еще и выше англичанки оказались с такими же баллами. Публика увидела явное облегчение японцев при виде оценок и наградила их выражение эмоций одобрительным свистом. Арина посмотрела на табло вместе с Левковцевым и Соколовской. Пока оно было жизнеутверждающим. 1. Соколовская Марина Урс 4-4. 2. Малинина Татьяна Урс 4-3. 3. Ямагучи Чристия Уса 4-3. 4. Гаутеринга ГДР 4-2. 5. Риннерцор Нилия ФРГ 4-2. 6. Кашихара Юкика ЙПН 4-2. 7. Петручкова Яна ТСХ 4-1. 8. Алисан Шаннан Цан 4-0. 9. Альбер Флоренцев Ра 4-0. 10. Сато Юка ЙПН 3-9. 11. Фултон Гинаенг 3-9. 12. Хардинг Тоняуса 3-8. Марина Стани продолжали лидировать, и это было здорово. Теперь им можно было решать, чем заняться дальше. А вот Арине. До ее стартового времени оставалось 40 минут, а если учитывать, что еще выходить на разминку, то от силы полчаса. Следовало готовиться уже сейчас. Как откатаются Кэтрин Шрётер из Швейцарии, Ивонна Покорна из Австрии и Скарлетт Пфайфер из ФРГ посмотреть не удастся. Хотя, возможно, там ничего интересного и не будет. «Не опаздывай», – предупредил Левковцев. «Жду тебя в 13:30, а лучше всего, пойдем-ка в тренажерный зал». Арина хотела было съязвить в духе Марины Соколовской, но поняла, что не время для шуточек и подколок. Следовало отнестись к происходящему со всей серьезностью. Для тренера сейчас наступает очень важное время, как бы даже не важнее, чем для фигуристки. Никаких нервов не напасешься. Потому Арина согласно кивнула головой и направилась в зал для общефизической подготовки, где немного размялась под зорким наблюдением тренера. Потом отправилась в раздевалку, надела коньки, посидела немного, посмотрела на время и отправилась на арену. Там сейчас последняя из участниц третьей разминки закончила выступление и ожидала оценки. Это была Скарлетт Пфайфер из ФРГ, вторая немецкая фигуристка. После нее предстояла разминка последней группы участниц. У калитки Арину встретил Левковцев. Ничего не сказал, только похлопал по плечу и ободряюще улыбнулся. Все знали и так, для Арины сейчас стояла вполне осязаемая цель – войти в шестерку сильнейших, чтобы попасть на короткую программу в последнюю разминку. На данном этапе соревнований это была естественная и вполне осуществимая цель. Скарлетт Пфайфер, Федеративная Республика Германия, получает за обязательные фигуры 3-5 балла и занимает промежуточное 18 место, объявил информатор. Для разминки на лед приглашается последняя группа участниц. Людмила Хмельницкая, СССР. Юнка Яганума, Япония. Бочжан, КНР. Пелотаси, Италия. Линда Флоркевич, Канада. Синди Бортс, США. Арина посмотрела на табло. На нем вертикально прокручивалась вся турнирная таблица, а потом остановилась на первых 12 позициях. 1. Соколовская Марина Урс 4-4. 2. Малинина Татьяна Урс 4-3. 3. Ямагучи Чристия Уса 4-3. 4. Гаутеринга ГДР 4-2. 5. Риннерцор Нилия ФРГ 4-2. 6. Такуити Диана Цан 4-2. 7. Кашихара Юкика ЙПН 4-2. 8. Петручкова Яна ТСХ 4-1. 9. Алисан Шаннан Цан 4-0. 10. Альбер Флоренцев Ра 4-0. 11. Сато Юка ЙПН 3-9. 12. Фултон Гинаенг 3-9. 13. Хардинг Тоняуса 3-8. 14. Бичер Сузанни ФРГ 3-7. 15. Чижмиши Азилка Юк 3-7. 16. Счратерцат Хирини СХ W 3-7. 17. Покорный Ивонни Аус 3-6. 18. Фифрист Сарлет ФРГ 3-5. Как Арина и предполагала, Кэтрин Шрётер, Ивонна Покорны и Скарлетт Пфайфер откатали хуже всех. А сейчас настала последняя разминка, и сейчас будет ясно, у кого наибольший шанс на вылет после короткой программы. Конечно, могут быть еще какие-то изменения после короткой программы, но обычно они случаются редко. Народу на трибунах опять убавилось. От первоначального количества болельщиков осталось не более половины. Это были самые стойкие любители фигурного катания. Возможно, многие из них приехали из других стран. Арина посмотрела на будущих соперниц. Одну американку, низкорослую, темноволосую, с тонкими чертами лица, она уже видела. Вот и сейчас она смотрит на Арину с явной неприязнью. Что ей опять надо? Девушка из Канады тоже была знакома. Арина ее видела приходящей на тренировку. Она даже чем-то походила на нее, только рост немного пониже, такая же высокая, стройная и черноволосая. Канадка посмотрела на Арину и сдержанно помахала ей рукой, чуть улыбнувшись. Арина тоже помахала рукой в ответ. Левковцев хотел было что-то сказать, увидев эти знаки дружбы, но промолчал. А хотел сказать, что это серьезная соперница, но тут же решил ничего не говорить. Пусть все идет своим чередом. Волонтер открыл калитку, и фигуристки выпрыгнули на лед, соскучившиеся по катанию. Арина вышла не спеша, и, как всегда в своем стиле, никуда не торопилась, мышцы не рвала понапрасну. Проехала против часовой стрелки вдоль всего борта, потом продвинулась к правому короткому борту, слегка откатила от калитки и там начала тренироваться. Но начала тренировку не с фигур, в первую очередь надо было размять икроножные и бедренные мышцы. Поэтому она проехала сложные траектории фонариками, цапелькой, попробовала вращаться, чтобы проверить вязкость льда. По всему выходило, что никаких препятствий к хорошему выступлению нет, осталось только подтвердить это на деле. Остальные фигуристки разминались кто во что гораст. Методика тренировок у всех тренеров была разная, и коллеги с любопытством смотрели на то, как разминаются и тренируются чужие фигуристки. Именно на международных стартах и нарабатывался опыт, в том числе и тренировочный, который можно подсмотреть и перенять у соперника. До конца разминки осталось 1 минута, объявил информатор. Люда сделала несколько крутых дуг напоследок и подъехала к Левковцеву. Ей предстояло выступать самой первой и следовало немного перевести дух. Другие фигуристки продолжили тренировку, но уже через минуту информатор сделал очередное объявление.